Глава вторая. Кружится голова, а перед глазами белые мухи летают. Неужели сотрясение мозга заработало? Учитывая, как я шмякнулась на лед, удивляюсь, что еще голову себе не пробила. Пустыня с кактусами все так же находится в моем организме. Я набираю ладонью снег и с наслаждением подношу ко рту. Никогда мне не было так хорошо. Кактусы позорно ретировались из-под удара снега, и я с облегчением глотаю живительную влагу. «Помоги мне встать», — прошу я Молли. Голова кружится, не могу сама. Молли подхватывает меня под мышки и тянет вверх. Вместо того, чтобы сесть, я оказываюсь стоящей на ногах и буквально висящей на крепкой по телосложению Молли, пытаясь сфокусировать взгляд на лежащем на снегу мужчине. Единственное, за что цепляется мой взгляд, красные пятна на снегу и на легкой рубашке. А одет он для зимы, прямо скажу, легкомысленно. «Держи меня, Молли», — срывающимся голосом шепчу я. Меня шатает, как маркитанскую лодку. Я навожу фокус на развалившегося в снегу и крови милорда. Да, лучше бы я села сразу, потому что ноги у меня подкашиваются и не спасает даже мощная котловина обещаний перед выборами Молли. Зря вот, зря я рассматриваю его, но оторваться не могу. Высокий, мускулистый, я достаю ему едва до плеча. Его длинные светлые волосы слиплись от крови. Глаза с черными, как уголь, ресницами закрыты, а мне так хочется узнать, какого они цвета. Бескровные губы потрескались, на сильных руках костяшки пальцев сбиты в кровь, словно он бился на кулаках. Такой аристократ и бойцовские бои слабо верится. Из одежды на нем только рваные и потертые штаны из коричневой замши и испачканная в крови белая рубашка, распахнутая на полгруди. Я нескромно глазею на широкую мускулистую грудь со странным медальоном на черном шнурке. «Может, это кто-то из соседей?» — с надеждой спрашиваю я, не отрывая взгляда от красавца милорда. Молли тоже прилипла к нему взглядом, разве что слюна не капает. «Не про нашу честь такие красавцы. Если бы он не был ранен, то клянусь своей квартальной премией. Даже не посмотрел бы на меня. Да и я не посмела бы его разглядывать. Наши параллельные прямые, вопреки всем математическим законам, пересеклись на этом перевале. Странная насмешка судьбы. Но я не собираюсь упускать такой шанс, выданный мне по ошибке». «Ну что вы, леди?» — с придыханием произносит Молли, все еще разглядывая мужчину. «У нас все соседи темноволосые, и этот белый, как пшеница». «Весомый аргумент. Молли, кстати, тоже брюнетка. Я в прошлой жизни была бесцветная шатенка, а какая я сейчас, интересно? Может быть, мне дают не только шанс начать новую жизнь, но и новое тело? Во второй шанс я резко верю, когда смотрю на идеальный образец мужской красоты, который кто-то нагло покалечил. От одной только возможности ухаживать за тяжело раненым красавчиком мне становится жарко. Надо что-то делать», — нервно говорю я, прикладывая холодные руки к пунцовым щекам. «Не бросим же мы его здесь умирать». Молли качает головой с возмущенным видом. «Нам нельзя его нести в замок». Вдруг упрямится она, выпитив нижнюю губу. «Это еще почему?» Шиплю я, словно разъяренная кошка, из-за упущенных, пусть и призрачных, перспектив. «Ты предлагаешь бросить его здесь?» Она с растерянным лицом разводит руками, видимо, не ожидала от меня болезненной такой резкости. «Леди, мы не знаем, кто он», — громко шепчет Молли. «У нас в замке никого из мужчин нет, почти забыли? Нельзя же считать старика и мальчишку за мужчин!» Я смотрю на нее, так и тянет сказать, что сложно не знать, да еще и забыть. Молли понимает мой взгляд по-своему и виновато опускает глаза. «Простите, миледи, это я забыла, что вы ударились головой. Словно обвиняя меня, произносит Молли. Не хотите меня слушать, сами подумайте. А вдруг он из лихих людей? Брать-то у нас нечего. А вот насильничать может». Милорд распахивает глаза, и я тону в синем, как васильки, взгляде. «Вот зачем мужчине такая возмутительно красивая внешность? Несправедливо, решаю я, вспомнив, как выглядела перед тем, как попасть сюда. Серая мышь — самое точное определение моей внешности, как Екатерины Семеновой». «Вы кто?» — спрашиваю я внезапно севшим голосом и смущаюсь от его взгляда. Из горла незнакомца вырывается хрип, а затем стон. Я рванула была помочь красавчику, как Молли резко дергает меня за руку. «Стойте, где стоите, миледи!» — шипит она мне в ухо. «Мы не знаем, кто он. Этот тип может быть опасен». «Ага, опасен. Мужчина, который даже переворачивается с трудом. Опасен он может быть только своей внешностью». «Так мы никогда и не узнаем, если не поможем ему», — резко отвечаю я. Беги в замок и возвращайся с подмогой и телегой, чтобы можно было перевести его». «Леди Катриона», — осуждающий шипит Молли, поджимая губы. «Это неприлично!» Поборница приличий нашлась. «Вряд ли мы находимся в центре столицы. А раз я у себя дома, то и делать буду то, что считаю нужным». «Ты меня бесишь, Молли», — отчитываю я ее. «Что неприлично? Спасти человеку жизнь неприлично?» «За такое спасение можно и самой жизни лишиться, и нас потащить с собой за компанию», — обижается Молли моей непонятливости. «Я, кстати, совсем не подумала, что он может быть государственным преступником. Скрывается в горах, ранен, не из этих мест. Все указывает на его нелады с законом. И я уже поворачиваюсь, чтобы уйти вслед за тянущей меня по дороге Молли, как слышу его тихий голос. «Меня зовут Райтер Органы», — прохрипел милорд. «На меня напали». «Вот видишь», — подталкиваю я упирающуюся Молли к дороге, ведущей вниз. «Бегом за помощью». Молли нехотя повинуется, а я присаживаюсь возле него. Может, попробовать присыпать его снегом и очистить кровь? Более глупой мысли у меня еще не рождалась, а я чемпионка в тяжелом весе по глупостям. «Обо мне никто не должен знать», — едва шевеля губами, произносит милорд Райтер. «Моя жизнь в ваших руках.